Глава 7. Лиза. Мой дорогой заказчик продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула, и с таким видом, будто находился не на дегустации десертов, а на каком-то элитном приеме, где ему подавали икру и шампанское. Бесит ужасно. «Ну что, Лиза?» – протянул он, разглядывая тарелку с образцами. «Начнем? Или ты предпочитаешь сначала поразить меня своим остроумием?» «Вы уже знаете, что я предпочитаю поражать профессионализмом», – парировала я, отодвигая волосы назад. «Тогда начнем с этого», – он указал на пирожное с аккуратной шапочкой крема. Я замерла. Это был именно тот десерт, который случайно дополнила Юля, подмешав что-то из ее сюрпризов. «Может, попробуем что-то другое?» – предложила я, стараясь звучать спокойно. «Нет-нет, это выглядит очень аппетитно». Его улыбка расширилась. Пока он поднимал вилку, я мысленно молилась, чтобы Юля не сделала чего-то совсем безумного. Он отрезал кусочек, поднес его ко рту, и я затаила дыхание. Когда мужчина положил в рот десерт, на его лице появилось непонятное выражение. Он слегка нахмурился, затем поднял брови, и, наконец, его глаза наполнились слезами. «Это...» Он закашлялся, схватив салфетку. «Господи, Лиза, это что, перец чили?» Я в панике бросилась к нему, но тут услышала, как Юля тихо фыркнула из-за стойки. Могу поклясться, что слышала едва различимое «слабак». «Перец?» Я сделала вид, что ничего не понимаю. «Не может быть, это классический десерт Прага». Михаил облизнул губы, и я поняла, что это была ошибка. «Классический?» – прошепел он, вытирая глаза. «Лиза, я не знаю, где вы берете свои рецепты, но это было похоже на извержение вулкана во рту». «Может, вы просто преувеличиваете?» – попробовала я оправдаться. «Преувеличиваю?» – он поднялся, схватив стакан воды. «Это был взрыв, Лиза! Взрыв!» Я пыталась не рассмеяться, но это было бесполезно. Вид его серьезного лица, перемазанного в крем, был слишком забавным. «Извините», – выдавила я сквозь смех. «Может, это экспериментальный вкус?» «Экспериментальный?» Миша поставил стакан на стол с таким стуком, что капли воды разлетелись в стороны. «Ты специально это подстроила?» «Конечно, нет», – ответила я, все еще с трудом сдерживая смех. Но мужчина уже подался вперед, и я почувствовала, что ситуация принимает опасный поворот. «Лиза», — сказал он с лукавой улыбкой, — «если это твоя месть, то ты выбрала отличный способ». «Это не месть», — возмутилась я. «За что мне вам мстить?» «Тогда что это?» Он указал на пирожное, но прежде чем я успела ответить, ложечка с остатками крема оказалась у меня на щеке. «Вы что делаете?» — взвизгнула я, хватая салфетку. «Проверяю твое чувство юмора», — ответил он невозмутимо. Я замахнулась ближайшей миской, в которой был крем для эклеров. «Ах так? Тогда получите!» Михаил увернулся, но миска выскользнула из моих рук, и половина содержимого полетела прямо на него. «О, отличный выбор!» – сказал он, вытирая крем с подбородка. «Вишневый, очень насыщенный!» «Миша, я вас сейчас...» «Что?» – он подмигнул, и к моему ужасу схватил ближайшую ложку, наполненную тем же кремом. Через пару секунд мы стояли посреди кафе, перемазанные с ног до головы. Я была в креме, он в сахарной пудре, а Юля за стойкой умирала от смеха, медленно сползая за прилавок. «Ну все, хватит!» – наконец выкрикнула я, ставя руки на бока. «Согласен», – Михаил поднял руки в жесте капитуляции. «Скажу честно, Лиза, ты отлично справляешься. Ты настоящий боец». «Боец?» – я вскинула брови. «Я просто пытаюсь выжить в нашем идиотском сотрудничестве». Михаил шагнул ближе. Его глаза блестели от веселья. «Ладно, признаюсь, это было забавно. Но в следующий раз я возьму реванш». И с этими словами он, все еще смеясь, направился к выходу. «Михаил Евгеньевич!» – крикнула я ему вслед. «Мы так и не согласовали меню». Но он только махнул рукой, не оглядываясь. Я стояла посреди разгромленного в очередной раз кафе, чувствуя, как внутри меня закипает смесь раздражения и странного тепла. «Лиза!» – позвала Юля, все еще держась за живот от смеха. Кажется, ты действительно ему нравишься. Если он еще раз придет сюда, я его придушу. Конечно, придушишь, с усмешкой ответила Юля. Прямо в креме. И, несмотря на свое раздражение, я не смогла удержаться и тоже рассмеялась. Нет, все же, вне зависимости от того, что натворил этот гад, когда мы учились в школе, сейчас он сильно изменился. Из кривого пацана он превратился в видного мужчину, на которого, я была уверена, оборачивались все дамочки. Правда, говоря о его красоте, нельзя сказать что-то хорошее о его характере. Или это я истеричка? «Имей в виду», — девушка пригрозила мне кулаком. «На этот раз полы моешь ты».